Глава 12. Если б ты не была моей маленькой тетей. Сяо Че перенес свое сознание из ядовитой небесной жемчужины и подобрал с земли одежду девочки. Он очистил ее от яда перед тем, как отправить внутрь ядовитой небесной жемчужины. Затем быстро одел девочку и только тогда позволил себе легкий вздох облегчения. Кто такая эта девочка на самом деле? Откуда она здесь появилась? Почему пила его кровь? Откуда узнала о ядовитой небесной жемчужине? И как смогла попасть внутрь нее? Сяо Чэ не мог придумать ответ ни на один из этих вопросов. Довольно продолжительное время он молча наблюдал за девушкой, а затем протянул руку и легко коснулся ее верхней губы. Его пальцы сразу же ощутили слабое тепло, контрастирующее с прежним ледяным холодом. Можно было ощутить и слабое дыхание, равномерно касающееся кончиков пальцев. Все признаки жизни налицо. «Сестренка?» Позвал Сяо Че и потряс ее за плечо. Независимо от возраста, внешность женщины была ее главным козырем и самым сильным оружием. Не будь эта девочка прекрасна, словно фея, а уродлива настолько, что можно 3 дня бежать без оглядки, бросив на нее единственный взгляд, Сяо Че абсолютно точно, не колеблясь, вышвырнул бы ее из ядовитой небесной жемчужины. Но эта девочка не только была окутана тайной, но и, прокусив его палец, пила его кровь, отчего его тело бросило в холодный пот. Она даже непонятным образом проникла внутрь ядовитой небесной жемчужины. Тем не менее, когда Сяо Че посмотрел на нее, то вместо имевшего место чувства опасности, он, несомненно, ощутил жалость. Это случилось потому, что она была настоящей красавицей, прекрасной настолько, что никому бы и в голову не пришло ассоциировать ее со словом «опасность». Вместо природного инстинкта мужчины, это было бы правильнее назвать краеугольным камнем естества бесчисленного множества мужчин. Сяо Че звал ее в течение долгого времени, но девочка никак не реагировала. Он отступил на несколько шагов, а затем молча уставился на нее. Девочка совершенно точно не была обычной. Сяо Че задумался. Судя по шрамам на ее теле и по разорванной одежде, легко было догадаться, что яд был не случайно разлит, а насильно применен кем-то. Для такой молоденькой девочки смертельным стал бы даже самый обычный яд, но ее враг использовал зелье настолько сильное, что это встревожило даже его. Тот, кто мог использовать эту разновидность яда, определенно был весьма пугающей персоной. Однако еще более пугающим было то, что даже с телом, переполненным ядом, она все еще была жива. И еще, что ему теперь делать с ней? Должен ли он оставить ее тихо спать внутри ядовитой небесной жемчужины? Сяо Че размышлял довольно долго, прежде чем бесшумно покинул ядовитую небесную жемчужину, оставив девочку внутри. Хоть эта девочка и пила только что его кровь, это напоминало бессознательное поведение. Настолько красивая девочка, как она могла быть злом? Если вернуться в рассуждениях на шаг назад, в столь юном возрасте, как она могла представлять угрозу? Также он понятия не имел, когда она проснется. В меру своих возможностей, очистив землю от яда, Сяо Че собрался уходить. Была глухая ночь, и он слышал только свои собственные шаги. Когда он был всего в сотне шагов от задней стены клана Сяо, он неожиданно увидел тень, движущуюся прямо к нему. Он резко остановился и посмотрел вперед. Кто бродит здесь так поздно? Тень впереди также заметила его и остановилась, настороженно спросив: «Кто это?» Этот голос заставил Сяо Че вытаращить глаза, непроизвольно воскликнув: «Маленькая тетя?» «А?» Коротко вскрикнула тень и бросилась вперед. Когда она подошла ближе, лунный свет высветил пухлую, но очаровательно элегантную щеку. Это точно было Сяо Лин Си. Когда и она ясно увидела Сяо Че, ее глаза широко распахнулись. «Сяо Че, почему ты здесь?» «Я...» Сяо Че почесал затылок. «Я не мог уснуть, так что вышел побродить под звездами». «Бродить под звездами? Сегодня твоя первая брачная ночь, а ты вместо того, чтобы вместе с Ся Цин Юэ завершать брачный ритуал, бродишь здесь и пялишься на звезды?» Сердитой гримасой Сяо Лин Си схватила его за руку. «Ты что, не знаешь, как здесь опасно? Время от времени сюда забредают дикие звери. Под покровом темноты сюда могли проникнуть разбойники. Что случится, если ты, беззаботно прогуливаясь, набредешь на них? Я 1000 раз говорила тебе, если с тобой не будет меня или дедушки, ты ни в коем случае не должен приходить сюда. Даже днем. Ты просто пропускаешь мои слова мимо ушей. Сказав это, Сяо Линси в наказание сильно ущипнула Сяо Че за руку. «Ай, больно, больно!» – вскрикнул Сяо Че. Затем добавил извиняющимся тоном. «Маленькая тетя, я был неправ. В следующий раз я точно не буду так рисковать. Ты хочешь сказать, что будет в следующий раз?» Сяо Линси впилась в него своими красивыми глазами. «Следующего раза точно не будет. Если в будущем я захочу отправиться к подножию горы, то обязательно попрошу маленькую тетю отправиться со мной», — торжественно пообещал Сяо Че. Он совершенно точно не собирался отправляться в это место ночью и в одиночку. «Звучит гораздо лучше. Больше такого повториться не должно». «Тогда, маленькая тетя, почему ты пришла сюда? Уже довольно поздно», — смущаясь, спросил Сяо Че. «Я...» Голос ее стал тише, а глаза увлажнились. «Не знаю почему, но я не могла уснуть ночью. Потом я увидела, что звезды сегодня очень яркие, и мне захотелось отправиться к подножию горы, чтобы полюбоваться на них». Сяо Че посмотрел на небо, а затем с улыбкой сказал: «В прошлом маленькая тетя и я часто украдкой выбирались сюда, насладиться вечерним ветром, посмотреть на звезды. А дедушка постоянно ловил нас и ругал». «Хм», — отозвалась Сяо Линси и тихо продолжила. «Я тоже думала об этом и решила, что должна понять, каково это — одной бродить под звездами. Потому что в будущем я не смогу заниматься этим с маленьким Че». «Не? А почему?» «Глупый. Потому что маленький Че женился. Теперь ты должен проводить ночи в постели со своей женой, а не бродить снаружи, радуясь ветру и глядя на звезды». Сяо Линси холодно посмотрела на него и почему-то надулась. «Неправда. До тех пор, пока маленькая тетя желает этого, неважно, когда, я охотно отправлюсь с ней смотреть на звезды. Смотри, разве не этим мы занимаемся прямо сейчас?» — сказал с улыбкой Сяо Че. «Ты еще говоришь это? Бродить по горам во время своей первой брачной ночи? А-а-а, Ся Цинюэ выставила тебя, не так ли?» Когда эта мысль пришла в голову Сяо Линси, ее лицо запылало гневом, и она яростно затопала ногами. «Ну, это уж слишком. Я собираюсь пойти и найти ее». «Не стоит беспокоиться о ней». Сяо Че схватил руку Сяо Линси. «Она не выставляла меня, я ушел сам. Возможно, я просто чувствовал, что встречу здесь маленькую тетю. Давай пойдем туда». Взяв за руку Сяо Линси, Сяо Че побежал навстречу холодному ветру, к этому знакомому месту. Это был маленький холм, покрытый мягкой и нежной травой. Сяо Линси и Сяо Че, касаясь друг друга плечами, купались в случайных потоках ветра. В их сердцах царил мир. «Я думала, что после того, как маленький Че женится, я совсем потеряю его. Ся Цин Юэ так прекрасна, она во всем лучше меня. Я боялась, что, заполучив ее, ты навсегда останешься с ней и будешь проводить все меньше и меньше времени со мной». Направленные в ночное небо глаза Сяо Линси наполнились светом, сияющим ярче, чем звезды. «Маленькая тетя совсем не поверила моим словам», — сокрушенно сказал Сяо Че. «Я ясно сказал сегодня утром, что в моем сердце даже сотни Ся Цин Юэ не сравнятся с маленькой тетей. После того, как я женюсь на Ся Цин Юэ, я не забуду маленькую тетю только потому, что у меня теперь есть жена. Я буду проводить столько же времени с маленькой тетей, как и раньше». Лицо Сяо Линси приняло ошарашенное выражение, а ее глаза затуманились. «Я знаю, это немного чересчур. Я просто пошутила. Ты действительно держал все это в своем сердце все это время?» «Конечно», — Сяо Че кивнул, не задумываясь. «Ведь маленькая тетя и дедушка — самые важные люди в моей жизни. Другие не могут с ними сравниться. Маленькая тетя, обещаю тебе, хоть я теперь и женат, ты не потеряешь меня. Как и я, надеюсь, никогда не потерять тебя». Сяо Линси счастливо улыбнулась, а ее руки обвили руку Сяо Че. Ее голова опустилась на его плечо. Как и ожидалось, мой маленький Че самый послушный, лучше всех себя ведет. Темное облако проплыло по небу, закрыв полную луну и мгновенно приглушив разлитый вокруг свет. Теперь, когда я думаю об этом, это было довольно давно. Нет, пожалуй, всего несколько месяцев назад. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть на звезды вместе. Когда мы были маленькими, было ли это зима или лето, мы часто украдкой пробирались сюда. Я помню один зимний вечер на этом самом месте. Конечно же, небо было заполнено звездами. Мы наблюдали в течение длительного времени, а затем случайно заснули друг напротив друга. В тот вечер неожиданно пошел снег, и мы замерзли, пока спали. Когда отец нашел нас, мы уже превратились в двух маленьких снеговиков. Потом мы 2 дня отходили, сидя рядом с печью, и пили очень горькое лекарство. Отец был очень сердит, но не хотел шлепать ни меня, ни тебя. Как только нам стало лучше, он заставил нас перелопатить целую гору снега в качестве наказания. С улыбкой Сяо Че продолжил. А потом, только немного поработав лопатами, мы начали играть в снегу. Мы даже слепили большого снеговика, похожего на деда. Он не знал, смеяться или плакать. После того, как он начал смеяться, он совершенно забыл о нашем наказании. Ага, отец всегда был таким. Он обычно выглядел действительно свирепым, но он не позволил себе ударить нас хотя бы однажды. Только делал вид, чтобы нас напугать. Лицо Сяо Лин Си осветила теплая улыбка. Один раз было по-другому. Сяо Че расплылся в улыбке. На мой 12-й день рождения, тебе тогда было 11, дедушка отдал тебе небольшой дом и запретил в будущем спать вместе со мной. Я помню, как ты каждый день умоляла дедушку, плакала и кричала, даже со злости отказывалась есть. Но дедушка был абсолютно непреклонен. Что бы ни происходило, он запрещал тебе спать в одной постели со мной. Шло время, и тебе оставалось только смириться с его волей. Это потому, что я была действительно молодой, и было множество вещей, которые я действительно не понимала. Сяо Лин Си легонько толкнула Сяо Че в плечо. Некоторым девичьим вещам я научилась только когда подросла. Каким вещам? Глаза Сяо Че широко распахнулись, его лицо было полно подозрений. Таким, что мальчики и девочки не могут спать вместе, когда вырастут. Не могу поверить, что ты не знал. Размышляя над тем, что происходило в прошлом, Сяо Лин Си добавила. Еще, что они не могут все время целоваться, как когда они были маленькими. А, вот оно что. Сяо Че взглянул на восхитительную щеку Сяо Лин Си, сияющую словно нефрит в ярком и прекрасном свете звезд. Он тихо наклонился поближе. Но ведь я все время хочу поцеловать тебя, так что же мне делать? Тогда женись на мне. С гордым лицом ответила Сяо Лин Си, и ее щеки едва заметно покраснели. Если б ты не была моей маленькой тетей, я бы совершенно точно на тебе женился. Не задумываясь, сказал Сяо Че. Сказав это, Сяо Че тупо уставился вперед. Сяо Лин Си тоже рассеянно смотрела на него с застывшим лицом. Казалось, что они оба лишились дара речи.